Лист пергамента, который принес младший сын Руфио, оказался слишком большим для цели Пьетро. Он присел к столу и отрезал кусок. Руфио стоял рядом с ним, очинял гусиные перья и расщеплял их кончики, чтобы лучше держались чернила. Руфио умел читать и писать. Он научился всему этому после того, как выкупил свою свободу у сеньора. Пьетро сидел перед листом пергамента и хмурился. Он прекрасно знал, что хочет высказать, но не мог решить, на каком языке писать. Ио знает латынь, но ее знает и Энцо. Вульгарную латынь, без сомнения, могут прочитать оба. Пьетро проклял предубеждение, которое помешало ему выучить немецкий язык за время пребывания в этой стране. Ио говорила и читала на языке своих отцов, а Энцо не понимал на нем ни слова. Что же касается других языков, которые из любознательности выучил Пьетро, то ни Ио, ни Энцо их не знали. В конце концов, он вынужден был писать на языке, который Энцо мог понять. Это во много раз увеличивало опасность и обязывало передать послание совершенно тайно. Тем не менее, это надлежало проделать. Он склонился над листом пергамента и начал писать своим великолепным почерком на сладчайшем тосканском наречии, которое стекало с его пера музыкой и поэзией. Так что читавший из-за спины Руфио вздохнул. Как это замечательно! Это должно размягчить даже каменное сердце, господин. Ты должен забыть эти слова, — очень серьезно произнес Пьетро. Я их уже забыл, господин, — отозвался Руфио. Оставалась проблема, как передать это послание Ио. Пьетро встал и направился в находящуюся поблизости винную лавку Джакопо. «Флягу твоего лучшего вина», — приказал он. Бросив один единственный взгляд на одежду Пьетро, Джакопо поспешил в погреб. Через мгновение он вернулся, неся каменную флягу, запотевшую от холода погреба. «Вы только попробуйте, господин», — стал умолять он. — Один глоток. И господин поклянется, что даже в раю ангелы не наслаждаются таким нектаром, и... — В этом нет нужды, — прервал его Пьетро. — Я не собираюсь пить это вино. Это подарок даме. Я хочу, чтобы ты передал его. Ты сам, Джакопо, а не кто-нибудь из твоих помощников. Ты меня понял? — Да, господин, — пролепетал Джакопо. — Отлично. Это вино для госпожи Иоланты Синискола. Я хочу, чтобы ты его передал ей в руки, не через какую-нибудь ее служанку. Вместе с вином передашь этот пергамент, который я привязываю к горлышку фляги. Если она соблаговолит ответить, принеси мне ответ на постоялый двор. Знак золотой цапли. Получишь за это сверхплаты за вино. А также, если сир Энцо... Молчать! — прикрикнул Пьетро. Ты много раз доставлял фляги в Рокобланку. Почему вдруг Энцо станет расспрашивать тебя? «Ну, если он спросит, господин, — хныкал Джакопо, — что я ему скажу?» «Что вино заказала госпожа. Она ведь иногда заказывает тебе вино?» «Довольно часто», — просиял Джакопо. «Действительно, вероятность того, что Энсо Синискола начнет расспрашивать его, была очень невелика. А если этот богатый молодой господин получит благоприятный для себя ответ, то кто потом взвесит кошелек, который он может швырнуть своему посыльному? «Ладно», — сказал Пьетро, — «тогда отправляйся. А если ты при этом будешь думать о кошельке, который получишь по возвращении, то поторопишься. Я буду ждать тебя». Был уже вечер, и Руффио у очага поворачивал на вертеле гуся на ужин. Рейнальдо и Олдо, оруженосцы Пьетро, расправились с этим гусем, запивая его добрым вином Руффио. А Пьетро обнаружил, что не способен есть эту вкусно приготовленную птицу. Он не мог проглотить ни кусочка. Его желудок восставал при одной мысли о еде. Они сидели в общей комнате постоялого двора Руффио. Хозяин отвел им лучший стол. Но он был так далек от двери, что Пьетро приходилось вытягивать шею, чтобы видеть входящих. И с каждым разом он все более хмурился. Уже стемнело, а Джакопо не появлялся. «О, Господи, сын Святой Марии!» — думал Пьетро. «Что могло задержать его?» Он едва успел подумать об этом, как дверь открылась. Тихо, очень тихо. Он встал. Прислонясь к дверному косяку, на него смотрела Элайн Синискула. Пьетро почувствовал, как что-то перевернулось у него внутри. Нечто похожее на боль. Похожее на радость. Она изменилась, казалась выше ростом. Последний раз, когда он ее видел, закутанную в меха, в тот морозный день, когда ее дыхание поднималось струйками от лица, в ее глазах было смятение, смешанное со страхом, переходящим в ненависть. Она стала мягче, но ненависть все еще жила в ней. Он заметил, как она вспыхнула, когда он посмотрел на нее. Странно. И самое странное во всем этом, — подумал он, — что ее ненависть не порождает ответную ненависть. Если бы не Ио, я мог бы полюбить эту надменную ведьму, эту колдунью, наделенную красотой, которая ослепляет меня, сжигает так, что я теряю всякую мужественность при виде ее. И не могу отрицать этого, не могу вымолвить ни слова. Я должна была, — произнесла она своим чистым сладким голосом, — увидеть тебя сама. «Что?» — задохнулся Пьетро. «Что вы должны были увидеть сами?» «Причину смятения моей кузины». «Я была у нее, когда явился твой посланник. Я предположила, что это должен быть ты, мессир Пьетро. Я нашла повод уйти, что было нетрудно, ибо она так явно хотела, чтобы я ушла. «А теперь, когда вы увидели меня?» — спросил Пьетро. «Я прошу тебя уехать. Сейчас же, не повидав ее. Моя кузина Ио очень дорога мне, несмотря на все наши ссоры. А сир Энцо возвращается сегодня ночью вместе с моим мужем, если святые сохранят его. Что ты можешь дать ей, кроме новых неприятностей? Или себе, кроме смерти?» «Вот это, — без всякого выражения сказал Пьетро, — очень порадовало бы вас». Элайн затрясла головой. «Нет», — сказала она. «Мне стыдно, что я позволила низкорожденному мужлану так взволновать меня. Теперь мне все равно, если ты будешь жить. Я даже хочу, чтобы ты остался жив, потому что мой долг — защищать жизнь животных и вообще низших по положению. Пьетро окаменел. Видя его лицо, Рейнальдо встал рядом. «Должны ли вы слушать все это, господин?» — спросил он. Пьетро вздохнул. Его оцепенение прошло. «Да, Рейнальдо», — сказал он, — «должен». «Мой муж Рикардо», — продолжала Элайн, — «не раз упрекал меня за то, что у меня не хватает терпения переносить безумие Ио. Но это не имеет значения. Мы зря тратим время, мессир Пьетро. Я прошу тебя, пожалуйста, уезжай». «А если я откажусь?» «Это будет стоить тебе головы. Ты не оставляешь мне иного выхода, как сообщить сиру Энсу о твоем приезде. И все, что последует, падет на мою голову», — улыбнулся Пьетро. «Пусть так и будет. Я не собираюсь уезжать, пока не увижу Ио, мою Ио, которую вырвали из моих объятий эти бездушные бандиты, которых вы называете благородными». Элайн полуобернулась. «Ты, — сказала она, — заслужил свою смерть». «Возможно, — заметил он. — Напомните обо мне вашему супругу. Я надеюсь, что он чувствует себя хорошо». «Мой муж, — без всякого выражения сказала она, — умирает. Где же справедливость в этом мире, если Рикардо умирает, а такое ничтожество, как ты, будет жить?» «Я сожалею», — сказал Пьетро. «Не надо. Он не нуждается в твоем сожалении». «И я тоже не нуждаюсь, хотя я обречена смотреть, как он годы чахнет от болезни, которая неизвестна ни одному из живущих лекарей. Энцо повез его на воды, в компанию. Эти воды вылечивают. Они возвращаются сегодня вечером». «О, Боже! Почему я рассказываю тебе обо всем этом?» «Есть облегчение в том, чтобы рассказать кому-нибудь, — заметил Пьетро, — и даже низкорожденному мужлану». Она посмотрела на него. «Ты не уезжаешь?» — спросила она. «Нет», — ответил Пьетро. Она открыла рот, собираясь что-то сказать. Но в этот момент в комнату ворвался Джакопо с белым от страха лицом и бросился в ноги Пьетро. «Кошелек, мой господин», — задыхался он. «Сегодня вечером я заработал его, это правда. Я надеюсь, что проживу достаточно, чтобы истратить хотя бы половину или хотя бы четверть». Пьетро бросил ему кошелек с серебром. Джакопо подхватил его и, повернувшись, уперся взглядом прямо в лицо Элайн. «О, Боже!» — застонал он и выбежал из комнаты так, словно все гончие ада гнались за ним. «Проворный малый», — заметил Рейнальдо. «Можно подумать, что сам дьявол гонится за ним». «Не сам дьявол», — мрачно заметил Пьетро, — «но, возможно, его сын». С этими словами он вытащил кинжал из ножен и замер в ожидании. Элайн смотрел на него. Он так никогда и не узнал, что она хотела сказать, ибо оба они одновременно услышали топот конских копыт. «Одна лошадь, один всадник. Наверняка это был не Энсо. Уж он прискакал бы с 20 вооруженными людьми с уже обнаженными мечами. Одна лошадь». Взгляд Пьетро скользнул по лицу Элайн. «Матерь Божия! Этого не может быть! Безрассудство — это одно, Но если его догадка справедлива, то это уже за гранью безрассудства. Здесь подходит только одно слово — самоубийство. Он отнял руку от рукоятки кинжала и стоял неподвижно. Это мгновение длилось бесконечно. Иоланта стояла в дверях и смотрела на него, забыв об Элайн, не видя ее, не замечая ни Олда, ни Рейнальдо, ни Руффио, ни случайных посетителей постоялого двора. Все они, как и вообще все люди, живущие на земле, не существовали для нее, не жили. Она вся сосредоточилась, впитывая новый образ своей любви, своей потери, своей тоски. В этот момент горького откровения Пьетро понял, как редко воплощение человеческой мечты совпадает с этой мечтой. Он сравнивал ее с Элайн. Она выигрывала, спора нет. Рядом с ледяным совершенством ее свежее широкоскулое лицо не прекрасное, но живое. Рядом с этим холодным, напряженным смятением ее ослепительная ясность, радость, светящаяся в ее серых глазах, согревали его, поглощали его. А она уже бежала к нему. Ее рот, прижавшийся к его рту, словно возник из его памяти. Этот горячий, влажный рот искал его, жаждал, требовал. Теперь в нем не было нежности. Как у Иветы, неожиданно подумал Пьетро и удивился, что такая мысль пришла ему в голову. Она слегка отодвинулась от него, но ее руки продолжали держать его, а глаза были такие откровенные. И он с болью подумал, что в этом есть уродство. И он... «О, Боже, он...» «Где твоя комната?» — просто спросила она. «Наверху», — прошептал Пьетро. «Пойдем», — сказала она. Пьетро повернулся, уверенный в том, что глаза всех присутствующих в комнате устремлены на них. И он испытал ужасную, отвратительную тошноту, которая холодными щупальцами схватила его сердце. Элайн шагнула вперед. Это ее движение было исполнено неописуемой грацией, как у танцовщицы. Но лицо ее было искажено и почти уродливо. «Ты! Ты шлюха!» — сказала она. Ио взглянул на нее. Ее серые глаза оставались мягкими. «Шлюха?» — переспросила она. «А какая женщина не шлюха, дорогая кузина? Всем нам оплачивают пользование нашим телом той или иной монетой. А моя монета, я думаю, самой благородной чеканки. Это великая радость, чистая любовь мужчины, который любит меня. Ни замки, земли, ни соединение наших владений, устроенное нашими отцами ради выгоды. Подчиняться этому — вот настоящая проституция. Владения Синискула должны вобрать все земли в их границах. Ради этой большой и благородной цели меня продали Энсо, а тебя — Рикардо. Ты говоришь, что любишь своего мужа. Тогда, дорогая кузина, откуда эта горечь? Потому ли, что ты завидуешь мужеству, с которым я грешу? Или, может быть, ты сама домогаешься этого прекрасного рыцаря с красивой наружностью, нежным сердцем и сильным телом, не испорченным отвратительными пороками, происходящими от распущенности? Вот в этот момент Элайн ударила ее. Сильно, по губам. Пьетро поймал руку Ио. Тошнота в нем превратилась в черную желчь. То, о чем он так давно мечтал, свелось к кабацкому скандалу между двумя женщинами, чье высокое происхождение и положение не помешали им вести себя с той же женской злобностью, какая свойственна любой кабацкой девке, или подтверждали подлинный демократизм всех женщин без исключения. «Тебе не нужно держать меня, любовь моя», — засмеялась Ио. «То, что она ударила меня, только подтверждает мои слова. Мне жаль тебя, Элайн. Я не стыжусь моей любви к Пьетру, в отличие от тебя, с твоей интрижкой с Андре. Вашему детскому флирту не хватает воли и чувства, чтобы перерасти в настоящий грех, уважаемый всеми людьми больше, чем простая прихоть». Элайн задохнулась. Слова Ио больно ударили ее. Она повернулась и выбежала из комнаты. «Пойдем», — вновь сказала Ио. На путь им преградил Руффио. «Госпожа», — сказал он, — «простите меня, но я очень хочу умереть в собственной постели от старости. Ваш муж через час сожжет этот постоялый двор, а мой труп будет прикован в центре этого погребального костра, если я соглашусь на это. Бога ради, госпожа, забирайте вашего прекрасного и приятного рыцаря и уезжайте куда угодно, потому что я уже лишился половины всех моих сбережений только за то, что предоставил место для этого безумства». «Руффио прав, Ио», — сказал Пьетро. «Тогда уедем отсюда», — прошептала Ио. Пьетро вышел вместе с ней и остановился в темноте, ожидая, когда конюх приведет его коня. Но это продолжалось одно мгновение, потому что она снова схватила его и прильнула всем телом к его телу, не просто губами к губам, а грудью, всем туловищем, бедрами, которые медленно двигались, так что, когда он услышал звук копыт своего коня и отстранился, кровь в его венах стучала бешеной барабанной дробью. «К нашему месту, Пьетро!» Ее рот коснулся его уха. «Наше место, где поют соловьи и высятся тополя, помнишь? Там мы будем в безопасности. О, дорогой мой, сколько времени с тех пор прошло?» Пьетро ничего не ответил. Не мог. Его мысли сталкивались в мозгу в сумасшедшем ритме. Вот оно. Не его, а это уродливое. Это страсть без нежности. Это обнаженность тела со всей своей отталкивающей откровенностью, и все это идет от ненависти, от мести Энсо, а не из любви ко мне. Любовь убила нежность, это откровенное желание, и у меня нет выхода. Я любил эту женщину. Тогда, в былое время, наше соединение было великолепным, естественным и правильным, ибо то, что мы обрели — любовь, наши мечты, музыка наших душ, оказалась сильнее отделенности наших тел. И не было уже двух любовников, было единение крови, дыхания, плоти, огня, духа, нечто новое, возникшее в мироздании. Они быстро скакали в темноте. Луны не было видно, звезды спрятались за тучи. И тем не менее, они нашли то место, которое искали. И когда Пьетро соскочил с коня, тучи рассеялись, и над холмами показался тонкий полумесяц, и он смог разглядеть ее. Он почувствовал, как сердце его разрывается. Это лицо, красивое, любимое лицо, каждую черточку которого он помнил, смотрел на него, и глаза были такими голодными. В них светилась не только физическая страсть, но нечто большее. Жажда утешения, успокоения. Он почувствовал, что готов заплакать. Что же сделали с ней такое, чтобы она стала такой? Что разрушило ее ясность, ее способность подчинять себе жизнь? Она изменилась. Она по-прежнему была красива, почти прекрасна, и все-таки она изменилась. Потом ее рот прильнул к его губам. Где-то в его сознании рухнула некая преграда, отделявшая рациональную часть мозга. Она разрывала своими пальцами его одежду, кожу. Они словно разрушили друг друга до конца. Но это было не сладкое разрушение, как раньше. Это была сама смерть, страшная пытка. И в тот момент, когда жизнь готова была выплеснуться из него, оставив позади себя пустоту, граничащую с ночью, со смертью, он услышал ее стон. Один только стон, страшный. Он медленно возвращался к жизни. Его возвращали к жизни ее острые ноготки. Ему вернул дыхание ее рот, чуть сведенный судорогой и немного соленый, от слез, от крови. Теперь на смену всему пришла нежность. Они не утратили ее, во всяком случае, не совсем. Они заново обретали ее. Они могли теперь целовать друг друга нежными губами. И когда страсть вновь овладела ими, она была чистой. В серых утренних сумерках они ехали обратно к Реце. Они уже почти доскакали до развилки, от которой одна дорога ведет к Рохабланке, а другая — к Хелимарку, когда Энцо со своими подручными напал на них. Пьетро успел убить двух из них, прежде чем они схватили его. Он отчетливо понимал, что остался жив только потому, что Энцо приказал не убивать его. Это было бы слишком быстро и слишком милосердно. Энцо сидел на огромном коне. Его белые зубы сверкали сквозь черноту бороды.